Глава 33. Последняя. «Почему ты мне решил помогать?» Грешник с перекошенной гримасой снял бесполезный респиратор. Айс отмахнулся от наемника, как от назойливой мухи. «Мы в одной лодке, нас ищут, а возвращаться глупо. Я устал ходить кругами и понял, что пора двигаться дальше. Ты, по крайней мере, не станешь стрелять мне в спину». Наемник кивнул. «Это да». Они помолчали. «Лады, теперь нам осталась самая малость – перебраться на тот берег. Ты говорил, что знаешь точный ориентир». «Кривая береза в пойме реки. Там начало нашего пути». «Хорошо. Давай найдем ее». Береза с искривленным стволом росла у самой воды на небольшом острове. Найти деревце оказалось не так просто. Все-таки им пришлось продираться через высокую траву и по щиколотку в холодной воде. Мертвой и гнилой. От нее воротило до рвотных колик. Первым нужный ориентир заприметил Айс, более рослый, чем напарник. «Смотри, вон она!» Они ломанулись к ней напрямик, но через 10 шагов отказались от этой затеи. Вода поднялась выше колен. То там, то сям попадались ямы, где глубина доходила уже до пояса. Поэтому им пришлось преодолевать препятствия, громко хлюпая и шурша осокой. Минут через 30 они нащупали спасительный брод и выбрались на сухое место. Перед самым деревцем сталкеры наткнулись на слабенькую мясорубку, что гоняла по кругу мелкий мусор. «Зона напомнила нам о своем существовании». Грешник опустил рюкзак и тяжело плюхнулся на землю. «И о нашей ничтожности», — возразил ему сталкер. «Вот и кривое дерево. Так Сильвер говорил. Выход здесь». «Почему-то я не удивлен». «Зря ты так». «Прикинь, бро». «А ведь нам остался всего один шаг до севера. Слышал, погода там мерзкая. Люди дикие, места гиблые. Не передумал еще». Грешник достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Нет». Айсберг с интересом и потаенным страхом вглядывался вдаль. Отсюда открывался неплохой вид на окрестности. Перед ним простиралась испещренная затонами и заливными лугами речная долина. Чахлые мелкие кусты... В 50 метрах блестела гладь широкой реки с отравленной водой и почвой в этом месте. Чуть поодаль клубилась дымка утреннего тумана. С востока его взгляд различал едва видимые истуканы высотки призрачного города. Верхние этажи многоэтажек Припяти утопали в молочных облаках, что низко нависли над городом. Они подошли к рубежу из нелегких странствий, которые могли стать последними. Осталось пересечь черту, чтобы начать новую главу приключений. Впервые за долгое время Айсберг не пожалел о выборе. Он больше не раб своих страхов и поступал правильно, как подсказывала ему совесть. За эти годы, проведенные в зоне, он и позабыл, каково это – оставаться человеком. Сталкер обошел аномалию по воде и наткнулся на тщательно спрятанную старую рыбацкую лодку, закиданную сухой травой. Плавсредство наполовину затонуло, так что с 3 метров напоминало корягу, облепленную тиной. «Нашел! Здесь лодка!» – проорал компаньону сталкер. «Здорово! Сильвер все пронюхал, подлец!» Грешник второй раз за их вояж улыбнулся. Улыбка вышла искренней и теплой. «Иди сюда, у меня тоже есть сюрприз!» Айс послушно пошлепал на место вынужденного привала. Бережно и аккуратно лейтенант синдиката вытащил из-за пазухи сложенную в 4-миллиметровую бумагу и развернул ее во всю красоту. «Знаешь, что это?» «Карта севера», — предположил Айс. «Точно. Давай посмотрим на нее». Они вдвоем склонились над ценной вещью. «Ого, да тут маршрут нарисован, как плыть. Двигаем по болоту, сплавляемся вниз по реке и заплываем в эту заводь». «Великолепно!» – воскликнул грешник и в ту же секунду охнул от боли. «Чёрт! Мои ребра. Слушай, а где ты ее взял, карту эту? Поинтересовался Вольный. Подарок друга. Знаешь, кому она принадлежала? Грешник бережно сложил ее вчетверо и спрятал во внутренний карман. Айс пожал плечами. Ее нарисовал картограф. Потом ею пользовался Сильвер, который подарил это сокровище. Картограф? Не слышал. Наемник посмотрел на спутника, как на умалишенного. «Как? Ты не знаешь, кто такой картограф? Шутишь так?» «Нет», — бросил виновато Айсберг. «Ну ты, блин, поколение Пепси. Так уж и быть, расскажу, только вначале вытащим лодчонку. Хрен знает, чему тебя обучали в лагере новичков. Наверняка колбасы с батонами жрали. Но не слышать о легенде зоны?» «Я... что я?» «Точно, ты о Сильвере спрашивал. Тоже мне бывалый выискался. Может, поможешь лучше?» Наемник что-то буркнул под нос, после чего вместе с Айсбергом обступили залитую водой лодку. На подходе к Беневу они перестроились. Пеппа занял место за главного, Пит пошел в хвост. Сэм расположился посередине. Аномалия резко поубавилась. В принципе, это было предсказуемо. Болотистую местность аномальные образования не уважали. «Придется плот мастерить», – заметил проводник их маленького отряда. «Может, на надувной лодке поплывем», – робко предположил Сэм. «Еще чего», – возразил ему Пеппа. «Хочешь познакомиться с рыбами? Они резиновые изделия прокусят за один заход. Оглянуться не успеешь, а твое тело пойдет ко дну». «Какими еще рыбами?» – заинтересовался внезапно в арьергарде Вова Петюшин. «Зубастыми и кровожадными. Пит, не тупи. Очевидцы базарили, в Припяти нечисти полно. Так вот, я и говорю, сплавляться по реке опасно. Да и плот надежнее будет. Он устойчивее, на него можно поклажу положить. А на лодке втроем никак не поместимся. Свалимся в воду запросто. Кстати, я не понял шутки. А кто из вас, дураков, взял с собой это гуано?» «Я», – пробормотал обескураженный химик, – «меня вал заставил». Пеппа тормознул, вернулся в хвост к замершему на месте Петюшину. Тот лишь виновато хлопал глазами. «Давай ее сюда», – в приказном тоне потребовал Пеппа. «Надо было кинуть ее в морду этому проныре, что заставил тебя нести 8-килограммовый резиновый презерватив». «Ха-ха-ха-ха», – рассмеялся Вольный. «Ты там не сопи, Петя, вынимай, не стесняйся». Смущенный сталкер расшнуровал горловину рюкзака и принялся вытаскивать из чрева вещи, что лежали поверх лодки. Тушенка, одежда, парочка запасных магазинов, черный чемодан. И плотно лежалый сверток. «Почему бабу не взял резиновую?» – пошутил Сэм, стоя на стреме, пока Пеппа решал организационные вопросы. Тот сгробастал руками поклажу и что есть мочи зашвырнул в траву. «Минус 8 килограмм. «Лучше б ты запасов взял и патронов побольше». «Нет, мля, обязательно нужно выпендриться. Да и не первый день в зоне». Пит засопел еще больше и хотел огрызнуться в ответ, но сдержался. Вместо поспешного оправдания он молча торопливо затолкал чемодан обратно в рюкзак, украдкой глядя на наглого Пеппу. Но проводник не стал заострять внимание на блестящем кофре, что не кстати вывалился из рюкзака. Бенёв встретил их недружелюбно. Сразу два псевдопса выбежали на них из близлежащих развалин и ринулись в бой. Пеппа с Сэмом дружно их пристрелили. Петюшин по запарке слишком поздно среагировал на угрозу. Выслушав очередную порцию издевок от бывшего уголовника, у Володи окончательно опустились руки и упало настроение. Хандрить не дал все тот же вездесущий проводник. Он без перекура отрядил его с бывшим свободовцем найти более или менее крепкий бревенчатый сарай, чтобы пустить тот на материал для плота. Им повезло. Такой появился недалеко от воды в 50 метрах. На правах старшего Пеппа взялся руководить интербригадой имени Петросяна по едкому подколу. Вооружившись кусками труб, которые ребята нашли в соседних домах, руками и даже невесть откуда взявшимся молотком, они принялись за работу. Сталкеры в респираторах снимали со втулок еще крепенький сруб, выкручивали, выламывая сами втулки, на них насаживали обратно бревна и вдобавок попарно связывали их между собой прочной веревкой. Ее предусмотрительно захватил с собой Пеппа. Не забывали и о безопасности. То и дело бойцы поглядывали по сторонам на наличие мутантов. Чаще Пеппа, реже его рабочая сила, которая, пыхтя и потея с непривычки, переносила с места на место нелегкие бревна. Спустя пару часов упорного труда плот был готов. «Отдыхаем 10 минут», – скомандовал старший. «Нам еще тащить его до воды». Обессиленные Сэм и Петюшин тяжело плюхнулись на холодную землю. Каждый из них втайне мечтал придушить хамоватого наглеца за его очевидность. Ну и за замашки на лидерство. Пеппа, к удивлению попутчиков, молчал. Он смотрел на разлившуюся Припять. 3 года назад проводник стоял на противоположной стороне реки и также вглядывался вдаль, пытаясь заглянуть на правый берег. Но через настолько плотный туман он не мог разглядеть ничего, кроме собственного носа. Тогда он впервые подумал, что неплохо бы переплыть реку, заглянуть за ширму закрытой территории. Знал ли сталкер, что спустя годы желание сбудется самым причудливым образом? Он окажется по ту сторону баррикад, и его глаза будут устремлены на спокойную гладь Припяти реки. На север, куда заключенный поклялся не возвращаться ни за какие шиши. Ирония? «Да черт ее дери с такими шутками!» Он снова в деле. Думал сталкер и о сравнительно небольшом черном кейсе, что так неосмотрительно вывалил в траву недотепа Пит. Кажется, задание не такое простое, как казалось в начале. В этом чемодане, возможно, находилась главная причина экспедиции – ее скрытый и секретный смысл. Приманка в 30 миллионов за редкий артефакт туфта. Он выступал в роли второстепенного задания – просто дополнительный приятный бонус, не более того. Кейс с эмблемой научного центра, какого именно он так и не рассмотрел, давал ответы на некоторые странности. Почему без Пита экспедиция обречена на провал? Зачем его включили в столь рискованную авантюру? Этот юнец изначально не собирался показывать им чемодан и тем более говорить, что в нем лежит. Похоже, его взяли для важного дела, для которого требовалась определенная квалификация. О, этот парень не так глуп, хотя и казался простачком. Правда, в дурных помыслах заподозрить он его не мог. Не тот типаж. Это наивное дитя зона не испортила. Он верил в людей, даже в такого прохиндея, как он сам. Пеппа покрутил головой. От его внимательных глаз не ускользала ни одна деталь. Придет время, он узнает правду. Но не сейчас. Бывший свободовец все еще не мог отдышаться. Курение давало о себе знать. Ну и аморальный образ жизни. Водка, бар, драки, постоянный риск, затяжная болезнь. Все это не делало его здоровее. Эх, сейчас бы завалиться в теплую кроватку и поспать. Вместо одеяла с подушкой он сидел на голой земле, дышал тяжелым чернобыльским воздухом и с трудом выносил шутейки скабрезного уголовника, что возомнил себя боссом. Да. А ведь 3 года назад один человек предлагал ему похожее совместное предприятие. Они вдвоем выпивали крепко на базе воли. Много чего любопытного рассказал этот бродяга. Говорил, что у него есть связи и помощь влиятельных людей, на которых работает. Что знает, как пробраться на север. Он с жаром рассказывал, что за Припятью находится некая аномальная область, где происходили удивительные вещи. Много мужик трепался. Большую часть информации Сэм не запомнил, но суть повести сводилась к заработку огромных денег. Закончилась история предложением поработать с ним вместе. Свободовец тогда поднял его на смех, не поверив бредовым выдумкам, а рассказчик почему-то обиделся. Звали его Фанатом. Его бред оказался правдивым на 100%. Послушай, Сэм, тогда этого чудака, глядишь, жил бы сейчас по-другому. Бродяга сплюнул в траву. От осознания собственной промашки он сжал руки. Внутри его поселилась дрянь, что потихоньку убивала. Пройдет месяц, возможно, меньше, и он сдохнет бесславно и безболезненно. Если только Сэм не найдет искомый сонный камень. Его не интересовали деньги, сталкер не хотел умирать сейчас. У него был один шанс из тысячи добраться живым на север в одиночку. Но ему повезло. Экспедиция поможет ему дойти до нужного артефакта. Другого шанса ему не представится. Его спутники молча смотрели куда-то на реку. Не стал исключением и Пит. Он снял респиратор, в котором работал, и вдохнул полной грудью сырой воздух. Вот и северные территории. Предел мечтаний и грез, если не наоборот. Они дошли до них, несмотря на страх. Было тяжело, но с каждым шагом станет еще труднее. Он почувствовал себя пиратом, стоящим на паруснике в предвкушении грядущего сражения. Об этом он мечтал всю свою жизнь. Покорение новых земель, опасные приключения, встречи с людьми по ту сторону Припяти и, наконец, неизученная зона. Пеппа говорил в баре, что на севере много загадок, и там действительно опасно. Так ли это? Вернется ли он назад? Странно, но Вова не сомневался в успехе. Он выживет, назло всем злопыхателям. На него Раскин возлагает большие надежды. Тогда в вертолете босс прокричал ему, что Вова будет стоять у истоков величайшего открытия, если все получится. Возможно, истину его вклада в дело прольет содержимое чемодана, куда он и не заглянул. Вал строго-настрого приказал не открывать ящик раньше времени и не показывать остальным членам отряда, кроме грешника. Но наемник пропал с концами. Жив ли он? Мертв? Ему нравился этот тип. Харизматичный, неунывающий, с остальным стержнем внутри. На него он мог положиться, в отличие от остальных участников рейда. В глубине души Пит верил, что ветеран жив и где-нибудь продирается по зарослям, километрах в трех от них, чтобы воссоединиться однажды с группой. Он должен вернуться, чего бы это ни стоило. И тогда Пит сделает свою работу. Он обещает. К 9 утра бар уже вовсю функционировал. На первый взгляд, как раньше. Это лишь на первый взгляд. На калитке не стояли привычно знакомые рожи охранников, хмурого Дика зарезали прошлой ночью, а Валет куда-то подевался. Вопреки всему, охранник не ушел. Он остался в баре, хотя Вал того полностью рассчитал. Просто околачивался неподалеку. По всему периметру территории несли вахту патрули фриков синдиката с масками на лицах. Отчасти из-за этого количество посетителей резко поубавилось. Никто не желал пойти под пресс мордоворотов в цифровом камуфляже. Раньше бар всегда считался нейтральной территорией, куда заходили все желающие. Ну и куда без слухов. Некто опустил новость, будто прежнего хозяина убил опальный наемник, и теперь того за большое вознаграждение объявили в розыск. За барной стойкой сидел повар. Сам хозяин все утро проводил в складских помещениях. Зачем, одноглазый не знал. Его право. На месте начальника он готовил бы побег из зоны. Этот тупой гангстер Хоздейл дал 3 дня, чтобы принести на прилавок голову грешника. Иначе последует расплата кровью. Но Вал не привык пасовать назад. Он пораскинет мозгами и сумеет вывернуться из сложной ситуации. Столько лет получалось, получится и в этот раз. Послышались шаги, помощник бармена поднял глаза и увидел Валета. «Ты где шлялся, Валет?» – воскликнул он, вскакивая с места. «Тихо ты, услышат синеглазые, у нас будут проблемы», – зашипел охранник Вала на собеседника. «Шарился по территории я. Люди многое базарят. Встретил своего старого знакомого. Говорит, военизированный отряд чести отправился к Красному лесу. 12 штыков. Наемники, как ужаленные, рыскают по заводу. Готовятся к чему-то. Меня едва пропустили сюда. Карантин устроили». «Это из-за инцидента этой ночью?» – прошептал повар. «Без понятия». «Куда теперь пойдешь, Валет?» «Потусуюсь здесь немного, там и видно будет. Пойду на юг или за периметр махну. Начну новую жизнь». «Правильно, дело хорошее. Пиво будешь?» «Давай». Повар поставил две бутылки «Карлсберг». Валет с грустью в глазах взял пиво и прошлепал за угловой дальний столик, где когда-то сидел подонок, убивший дикобраза. Кроме него других клиентов не было. Вздохнув, одноглазый потопал на кухню. Спустя полчаса двери открылись и закрылись снова. Послышались веселые смешки и уханье вперемешку с матом. Донеслись размашистые шаги вошедшего посетителя, отчего заместитель вала поторопился вернуться за стойку. Краем глаза он обратил внимание, что валет покинул бар. К барной стойке подошел он. Высокий, широкоплечий детина с банданой на голове, с огромными ручищами и покатым лбом. И все бы ничего, но вошедший имел смуглый цвет кожи. Афроамериканец, мать его за ногу. Помощник бармена вылупил глаза, не понимая, в чем подвох. Но гость не стушевался, видимо, привык к подобной реакции. «Ты водки мне налей 200 грамм и позови своего хозяина». На чистейшем русском языке прогнусавил афроамериканец и ткнул пальцем в сторону бутылок. «Ты кто такой, нигер?» Удивленный повар никак не ожидал подобной наглости от вошедшего ублюдка. В молодости он входил в ряды скинхедов и оттого не жаловал публику с черным и карамельным цветом кожи. Детина крякнул, перегнулся через парапет стойки и одной рукой схватил за грудки повара. Затем ловко приподнял расиста сантиметров на 30, отчего невысокий помощник бармена завис в воздухе. «Пусти, сука!» – захрипел он, пытаясь руками достать лежащий на тумбочке заряженный обрез. «Не вякай, таракан. Зови своего босса, пока я тебе башку не расплющил». Флегматично пролаял афроамериканец и опустил повара на земную твердь. По инерции тот шмякнулся об пол и сразу схватился за короткоствол. Но его планы нарушил вошедший бармен. «Я здесь, Азим. Тихо, не горячись. И ты, Вася, опусти обрез. Он не опасен». Вышел вал навстречу посетителю с экзотичным цветом кожи. Человек по прозвищу Азим поднял руки. «Я ничего. Вот твой помогатый, грязный расист. Я русский, родился в Киеве, так что пусть он закроет хавальник, пока я второй глаз не выбил». Одноглазый грохнул на стойку обрез, отчего задребезжали бутылки на полках. «Шлюхин сын». «Вася, я сказал, хватит!» Вал злобно ударил кулаком по столу. «Выйди на воздух, протрезвей!» Раздосадованный помощник поник лицом. «Пусть мне водяры нальет сперва», — указал пальцем Азим на бутылку начатой водки. «200 грамм, и после этого валит». «Хорошо, налей, что просит», — махнул рукой бармен, потирая ушибленную от удара кисть. Повар от души плеснул в здоровый стакан самого мерзкого пойла, что нашлось в баре, после чего бросил валу в лицо грязное кухонное полотенце и ушел к себе в комнату. Бармен ждал встречи с человеком-рыбака. Он написал ему вчера, что отправит одного из своих, далеко не лучших, представителей человеческой расы. Хотя вал просил того прислать, кого не жалко. Вот рыбак и спровадил к нему конченого. Определенно чувство юмора у приятеля имелось. Правда, пока барыга не видел, в чем подвох. Типичный сталкер, только с рожей темной. Вон, в Америке таких половина населения, и ничего, живут. Все его сомнения рассеялись после того, как русский негр сгробастал жадно стакан с пойлом, настолько мерзким, что даже дух ее вызывал рвотные рефлексы. В руках он держал целых 200 грамм. Но тот и ухом не повел. Афроамериканец залпом опрокинул в себя стакан, даже не поморщившись. Будто воду выпил. Буднично и обыденно, словно делал это постоянно. И тут до вала дошло, кого старый друг ему подсуетил. Типичного заправского алкоголика с необычной внешностью. Вот тебе и ирония. Верзилу тем временем вытер рот. «У тебя есть для меня работа?» – сказал он. Вал кивнул. «Иди за мной». Они оказались вдвоем в кабинете вала. «Жди здесь», – усадил он за стол Азима и бодро пошел в подсобное помещение. Вернулся хозяин бара через 3 минуты. Его гость, который едва помещался в кресле, с наслаждением по-хозяйски поглощал вискарь, найденный в шкафчике. «Хорошее бухло. Для себя брал, видно. причмокивал толстыми губами афроамериканец. Бармену не очень понравилась фамильярность, но поднимать шум из-за выпитого элитного алкоголя не стал. Хватало проблем на стороне, чтобы обращать внимание на мелочи. Вернемся к делу. Торгаш выдрузил на широкий стол винтовку Драгунова. Туда же он присовокупил и винтовочных патронов. «Держи плетку. Обоймы тебе хватит. Застрелишь цель издали». Азим допил содержимое стакана и поставил его на тумбу. Двумя пальцами он с омерзением подхватил армейскую винтовку, покрутил ее в руках, осмотрел критично прицел и затворную часть. «Эй ты, зачем мне это дерьмо? Ствол кривой, ржавое, да и прицел сбит. Можешь себе ее взад затолкать». Бармен усмехнулся и развел руками. «Извини, другой нет. Кажется, ты работу искал». «Ладно, поищу новых исполнителей». Сидящий в кресле афроамериканец русского происхождения хмыкнул. «Не парься, жлоб. Давай масленку тогда и ветошь в придачу. Мог бы патронов отсыпать побольше». «Закончились». «А деньги у тебя не закончились? Кстати, чё платишь?» «Сколько ты хочешь, сударь?» «Поллимона. Долларов», — ответил, не думая, Азим. Торгаш рассмеялся громко и буднично. «За полмиллиона я бы сам вышел на охоту». «Миллион наличными. Рублей», – спародировал гостя повеселевший Вал. «300 000 баксов», – возразил ему Азим и невозмутимо отпил глоток прямо из бутылки. «За 300 кусков я бы нанял отряд добровольцев. Я не благотворительность. Могу дать 20 000 долларов. Хорошие деньги». «Мало. 100 кусков давай». «Ты меня обираешь». «Ладно, воля твоя взяла. Красная цена 30 штукарей, ящик водки, ведро селедки и право на безлимитную выпивку в моем баре». «А не пошел бы ты нахрен. Я за так дешево не работаю. Ты предлагаешь мне отправиться на левый берег Припяти, найти одного человека, грохнуть его и вернуться. Это опасная работа. 80 000, не меньше». «Накину 5 кусков за смелость. 10 штук на руки прямо сейчас, остальное после работы. И больше никаких торгов». Смуглый великан пожевал губами, подумал. «Хрен с тобой, идет. Так как зовут твоего клиента?» «Грешник. Бывший лейтенант отряда Бетта-синдиката. Убей грешника, и я тебе заплачу. Не подведи меня, сынок. Бутылку оставь себе, сейчас тебе фотографию дам». Азим перелил водяру в пластиковые бутылки, закидал их в огромный баул. Джим Бим он заботливо спрятал в металлическую фляжку, которую почетно затолкал в нагрудный карман камуфляжной куртки. Помимо пойла, он выцегонил у Вала патронов для своего пулемета РПК, служившего верой и правдой. Внутренний карман приятно грел душу. Аванс – 10 штук мятых хрустящих баксов. Ржавый металлолом, непригодную СВД, он разобрал на части и тщательно смазал. Хотя сталкер не был уверен, стреляет ли она вообще. Выйдя за пределы завода, ходок отошел с километр и остановился. Пора проверить подарок жадного торговца. Азим снял СВД-шку с плеча и наобум выстрелил. Раздался сухой щелчок. Черт. Видимо, ослабла пружина в подаче патронов. Он извлек боеприпас из патронника, отсоединил обойму. 10 минут танцев со смазкой, пружиной и снаряжением, и он решился снова протестировать оружие. На этот раз стрелок хотел посмотреть, как ведет себя кривой ствол при стрельбе. Прицелившись в стоящий метрах в 100 остов ГАЗ-53, он нажал на спуск. Ура! Винтовка выстрелила. Как ожидалось, пуля ушла вниз и вправо метра на 2. Минус патрон. Нужно запомнить. Стрелять с упреждением вверх и влево. Сменив оружие на более эффективный пулемет, русский негр отхлебнул из фляжки вкуснейшей виски. Зажмурившись, как мартовский кот, он вернул емкость с эликсиром силы на место и задумался. «Где север?» «На севере. Где же еще, дурень?» «Возле Припяти вроде бы».